вы не подумайте, что я пижон. Я купил вчера своей подруге велотренажер. Ох, раскабанела, милка моя, любимая. По утрам не может она с постели встать, приходится ее домкратом поднимать. Нагнуться не может, шнурки завязать, буду я до ее к спорту приучать. А вот она, судьба моя, девичья судьба. Стоило поправиться на килограмма 22. Никуда не деться от этой мне судьбы. Вот теперь как дура педалями крути. По утрам не хочет гантели поднимать, зато от сковородки ее не оторвать. И в дверях уже она стала застревать. Что же делать, пацаны, япона мать? Блинчики, пончики, тортики в обед. Все, ребята, я скажу юности привет. Счастливая пора, закончилась моя, стала как корова, милка моя. А вот она, судьба моя, девичья судьба. Стоило поправиться на килограмма 22. Никуда не деться от этой мне судьбы. Вот теперь как дура педалями крути. Я выйду, сигарочку стрельну и спою им песню про судьбу мою, про судьбу судьбинушку, ёперный балет. Черт не помогает, я велосипед. Пет, ед, велосипед. Пет, ед. Пет, ед, велосипед. Черт не помогает, велосипед. А вот она, судьба моя, девичья судьба. Стоило поправиться на килограмма 22. Никуда не деться от этой мне судьбы. Вот теперь как дура педалями крути. А вот она, судьба моя, девичья судьба. Стоило поправиться на килограмма 22.